всю грязь с улицы там и притащит. Вот какая Варвара Ивановна была, хуже керосина. Она и рожалась, так поперек ехала. Муж из-за такого поведения сильно расстраивался. «Ах ты, проволь тебе возьми! Запихать разве мне ей на службу? Может, шелку бы стала?» Вот наша Варвара Ивановна на работу попала. Ежели праздник, и все закрыто, так Варвара в те дни черным ходом в учреждение залезет и одна до ночи сидит, служит, пишет да считат. А ежели объявит Варвара Ивановна, это вся будет спешная неделя, пожалуйста, без опозданий. Так Варвара всю эту неделю назло дома лежит. Настанет праздник какой, Варвара одна в учреждении работу ломит. Мужик, так за 1000 верст рад бы от этой Варвары уехать, и из пушки бы ей рад застрелить. А нагды идет он со службы, а домой неохота, и видит, дядьки на бочке за город едут. Ах, думает, хорошо бы мне перед смертью на лоно природы. Дяденька, подвези. За папироску вывезли куньку за город. Стали навоз в яму сваливать. Яма страшна, глубока. Я конь думает, в эту яму мою Варвару Ивановну. Яма смородиным кустьем обросла. Это я конь тоже на ус намотал. Домой явился. Хотя но не лето, ты, Варвар, за город ни шагу. Завтра же с утра отправимся, и ты, мучитель, со мной. Утром бредут за город. Варвара Ивановна, чтоб не по-мужнему было задью пятиться, к яме подошли, к смороднику. Яконьк заявил, мои ягоды. Нет, халуй, мои, лучше не подступайся. Замахалась, скочила в куст. Оступилась и ухнула в яму. Яконь прослезился и бросил следу 3 пачки папирос. «Прости, дорогая!» Затем домой воротился. Никто его не ругат, никто не страмит. Самоварчик наставил, сидит, радуется. Вот какая жизнь пошла приятная! Однако соседи вскоре заудивлялись, почему из Варвариной квартиры ни крыку, ни драки не слыхать. Донесли в участок, что не на кирпич ли даму пережгли. Боль не орет. Начальник вызвал Якуньку. «Где супруга?» «Дачу искать уехала». «Смотри у меня». Якунька до полусмерти напугался. «Лучше побежу я добывать свою Варварку». С веревкой полетел к яме, припал, слушат, писк, виск слыхать. А вот и Варин голосок. Слов не понять, так можно разобрать, что произношение матерное. Яконь конец размотал, начал удить. «Эй, Варвара, имай веревку-то, вылезай!» Удит и чует, что дернула. Конец выизбирал, а в петле кто-то боязкой сидит. Не более фунта. Якуньк дрогнул, хотел от бедулину обратно тряхнуть. Она и проплакала. «Дяденька, не рой меня к Варвары, благодетель пожалей!» «Вы из каких будете?» «Я Митроба, по-деревенски Кота. Мы это в грязной ямы хранились, Митробы и Пузори. Свадьбы рядили, сами собой плодились, и вдруг эта Варвара на нас сверху упала, всех притоптала, передавила, папиросу жорит».